Часть вторая. Корова. 25 августа 1983 года. 6 утра. Медитерранский пейзаж. Чисто-чисто. Подметенные розовые тени, утренний мусор на берегу моря, тело. На нем что-то бывшее когда-то белыми джинсами. Он босс. Сандалии одна в руке, другая. Так, разговор души с телом. Двое возникают над ним. Откинул сандалии. Вы хотите сказать, что он не жив? Я не хочу сказать, что он не мертв, доктор. Но за одну сандалию он держится. Тогда значит, он полумертв. Значит, что он полужив? Это значит всего лишь, доктор, что он мертвецкий пьян. Очень, очень любопытное выражение, знаете ли. Значит ли оно, что вот-вот? Вы почти догадались. Вопрос в том, кто такой пьяный, мертвый или спящий? Отрубился, отключился, это что? Не хотите ли вы сказать, многоуважаемый коллега, что есть жизнь, есть смерть, а есть и пауза? Очень близко, доктор. Считать ли его трупом или телом? Выходит, что пьяный — это не то и не другое. Кто такой пьяный? Это еще более сложный вопрос, доктор. Вопрос в том, в чем заключается смертный грех. В грехе или в смерти? Может быть, ответ в том, сколько он выпил? Ну да, капля убивает лошадь, а литр — человека. Вы все-таки не договариваете, доктор. Мне кажется, я выразился вполне ясно, многоуважаемый коллега. Все зависит от дозировки. Дозировки. Много — это много, а мало — это мало. Это опыт, а не мысль. Главное условие — это ритм. Сначала задрожало время, тикнуло и пошло. Время действия? Вы думаете, как часы? Так вот, какой вы ученый! Еще коллегой обзывается. Вот и он думает, что он нас написал. Значит, вы полагаете себя умнее? Так, так, так. Тогда скажите, сколько сейчас будет блинов? Блинов? Доктор домашинально взглянул на часы. Павел Петрович рассмеялся, довольный, подкинул плоский булыжничек и поймал. Бухта была круглая, как тарелка. Море за ночь совсем успокоилось и застыло. Сытое и гладкое оно было в таком избытке, что даже загибалось по краям, как некая непомерная медуза. «Давайте сыграем в такую игру», — сказал П.П., примериваясь. «Угадаете — бутылка с меня, не угадаете — бутылка с вас». «Ну, во-первых, как я могу угадать? А во-вторых, где я достану бутылку?» «Как говорил Наполеон, достаточно во-вторых». «При чем тут Наполеон? Вы имеете в виду коньяк?» «А у вас губа не дура, доктор», — рассмеялся П.П. «Давайте на Наполеон». «На Наполеон я не потяну», — сказал Д.Д., доставая то трешку, то пятерку, то рубль. «Вот это мужской разговор! Значит, на бутылку!» Д.Д. все еще не был уверен. «Да это, знаете ли, как-то последнее. Я вчера, понимаете ли, тоже как-то поиздержался. Коллеги, сами понимаете». П.П. вздохнул и в сердцах, не глядя, выкинул камень в море. Тот, однако, запрыгал на густой воде, как живой, как лягушка, и так и прыгал до самого горизонта. «Вам это ничего не напоминает?» — таинственно, шепотом спросил П.П., склонившись к доктору уху. «Ну да, детство, конечно, у меня не получалось. Больше 3 раз никогда не получалось. Я так завидовал таким, как вы. Пустое!» — небрежно буркнул П.П. Вопрос тренировки. Точные жесты и только. Я ведь как-никак скульптор. Надо же. Впервые вижу живого скульптора. А вы что, много мертвых видели? Не обижайтесь, шутка. Ха-ха. Да нет, ничего. Не очень, не смешно. Вы молодец, доктор. В любой профессии чувство юмора не повредит. Ведь вы, если не ошибаюсь, по птицам. По птицам, как вы догадались. Да я в кустах сидел, видел, как вы перышком любовались, с большим чувством юмора существа. Вот как? Вы тоже это отмечали? Это же надо хорошо их знать. Я их знаю неплохо. Да вы не удивляйтесь. Так уж просто в детстве певчими птичками промышлял. Вот вы изволили, доктор, поиронизировать насчет часов, а я ведь не просто камень, я наглядное пособие в море выбросил. Попозав вкусом выдержал паузу, но и Деда ее выдержал. Вы отметили, что первый блин длинный, второй покороче, третий еще, ну и тогда. Что это означает? Ну, если вы хотите перейти на математический язык, то это линейный график отрицательного ускорения. Вот как. Надо запомнить. Но это все равно внешнее описание. А маятник часовой это вам не напоминает? В общем-то, нет. Ну, разве что, если подвесить этот камень на нитке. Ну, зачем же вешать, доктор? Это вы знаете, как армянская загадка висит, зеленая и пищит. Знаете разгадку? Ну вот, а я как раз математически ваш смысл имел в виду насчет ускорения. Маятник, когда до конца доходит, что делает? Останавливается. А чтобы остановиться, он что делает? Замедляется. Улавливаете? Естественно. Затухание маятника. Затухание. Прекрасно. А что это значит? И на этот раз оба выдержали паузу. А это значит, что даже часы, чтобы идти, должны останавливаться каждую секунду. Не то что время. Часы — это только ритм, и не более условно отбивающий нам такт суток. Время не измеряют, это, знаете, каждый мыслящий человек знает. Но часы не так наивны, как про них считает тот же мыслящий человек, как, например, вы. Вы думаете, я на вас обиделся? Я за часы обиделся. За мастеров? Ну, мастеров я никак не затронул. Часы, часы идут. Вот именно. Часы и мастер. Мастер, он чем отличается от ученого? У него чувство есть. Часы. П.П. презрительно фыркнул. А над каким еще изделием человек так мудрил, как над часами? Как только он их не украшал. Какой бой, какие репетиции, и из чего только он их не мастерил. Хрустальные, фарфоровые, золотые, соломенные, водяные. Он человек, но просто из всего делал часы. Кончал одни, начинал другие. Зачем? Даже за наш с вами век, когда и мастеров-то не осталось, одна промышленность, каких только не повыдумывала, часов. Уж те, что в молодости были, так вспомнить трудно. Помните, как когда-то гордились, антимагнитные, антиударные, непромокаемые. Где теперь эти ветряные мельницы? Теперь электронные, вчерашний день. Теперь в них и радио, и компьютер, и телевизор вделан. Зачем столько? Да все еще не склевывал наживку, и П.П. продолжил. Да потому, и только потому, что не время они часами измеряют, а свое отношение к нему. Часы — это вещь культовая, ритуальная, а не практическая. Вы опаздываете и поспеваете вовремя не потому, что пользуетесь часами, а потому что надо вам что-либо или не надо. — Браво! — откликнулся Деде. — Это так. Насчет опоздания — это вы точно. Я, кстати, как раз заболтался с вами и уже опоздал. Кстати, куда мы идем? — И действительно... Та круглая бухта, в которой они повстречались, уже была не видна. Берег вытянулся длинной скучной полосой, и солнце уже высунулось с краем из-за гор. «Опоздали!» — обрадовался П.П. как собственной победе над временем. «Вот и хорошо. Не очень-то вы и расстроены, как я погляжу. А вам куда надо-то было?» «Да коллеги хотели показать мне некую реликтовую рощу, а потом везти к обезьянам». «Реликтовую!» — возликовал П.П. «Так мы ровно туда идем. Вы, может, еще и не опоздали. Мы их всех там и встретим». «Все-таки забавно вышло. Заговорились о часах и забыли о времени». «Замечательно! Замечательно все вышло. А о времени мы еще и не начали говорить. Теперь вам спешить некуда, можем и поговорить, если это вас интересует, конечно». «Откуда у вас такой интерес к часам?» Это профессиональное, вы интересуетесь ими как скульптор? Скульптор, занятно, вас виден ученый. Наблюдение ваше точно. Спасибо за идею. Конечно же, часы — это прежде всего скульптура. Нормальная кинетическая скульптура, выражаясь языком авангарда, так сказать, памятник времени. А чему еще человек возвел столько памятников? Ленину со Сталиным столько не снилось. Когда-то мне случалось ремонтировать часы с Лениным. Что, есть такой памятник Ленину с часами? Да нет, нормальные каминные часы с боем, кремлевские куранты. Я тогда часовщиком работал. Да-да, счастливо рассмеялся. Кажется, вы меня выкупили, Павел Петрович. Да нет же, голубчик. Вот не верите, а часовщиком я правда работал. Так что я вас еще не выкупил. Хотите, выкуплю? Давайте сыграем в такую игру. Если угадаете, сколько блинов, то вы мне бутылку. А если не угадаете, то я вам бутылку. То есть, как, позвольте, я не понял. Если я угадаю, то я и проигрываю. Какой вы недоверчивый, право. Право, ученый. Душит вас логика. Сами же вы говорили, что угадать вы не можете. Я вам предлагаю более выгодные условия. Можно сказать, с вашей точки зрения, беспроигрышные. Ну? П.П. уж держал в руке подходящий камень. Ну, ладно, посмеялся Д.Д. Раз вам хочется проиграть, а не выиграть. П.П. сделался печален. Да, я страстно хочу проиграть. Но я никогда не проигрываю. И это, поверьте, даже скучно. Но я же сейчас скажу наобум, и вы проиграли. О, как бы я хотел надеяться. Ну, как хотите. Ну, П.П. застыл в позе юноши, играющего в свайку. Помните у Пушкина? Юноша бодро шагнул, наклонился рукой о колено. Ну, восемь. П.П. тут же метнул. Раз, два, три, отсчитывал Д.Д. Шесть, семь. Камень вдруг остановился, и камнем же пошел ко дну. Как нырнул, как живой. Восемь. Как-то по-детски жалобно сказал Д.Д. «Трудно даже скрыть, как я огорчен», — сказал П.П., принимая от Д.Д. деньги, и скрылся в кустах. И Д.Д. в задумчивости почесал себе нос. Нам трудно сообщить в точности, что он думал. Мы подслушиваем и подсматриваем не более, однако вид его красноречив. С одной стороны, нос чешется обычно к выпивке, с другой, не такой он дурак, чтобы надеяться на возвращение П.П. С третьей, раз так, с утра он и не собирался. Даже вот пробежался до моря с намерением искупаться на рассвете. Вид у него вполне пляжный, хотя, в принципе, не купаться, не загорать он не любит, поскольку по роду своей деятельности всю жизнь проводит на пляже. Поэтому либо-либо. Чтобы сотрудники не разленились, он должен подавать пример. У себя он не купается и не загорает. Но здесь другое дело. Здесь он может себе это позволить. Он в шортах, кедах, в дурацкой кепочке с долгим козырьком, с полотенцем на шее. И вот, так и не искупался этот тип. С одной стороны, он впервые встречает такого. С другой, он подозрительно что-то далекое. Но с ним самим бывшее напоминает. И вот Д.Д. силится и никак не может вспомнить. Он прохаживается, внезапно брошенный П.П., по кромке воды, по бережку, все в профиль и в профиль, поклевывая головой и высоко поднимая свои тонкие и долгие ноги. И его длинный козырек еще более подчеркивает его сходство с предметом его занятий, с птицей. Так он прохаживается и размышляет, и то, что размышляет он о П.П., на этот раз можно утверждать точно, потому что он выискивает из всей гальки камни по площади и пробует их забросить. Но они у него никак не прыгают, а тонут. Опять же, как камни, идут на дно. И тут он смеется, удовлетворенный своей потерей. И он решительно раздевается до трусов, чтобы тут же наконец искупаться, но раздевшись, он в воду не идет. А садится и смотрит на море, каким-то образом снова умудрившись оказаться к нам боком. Так он голо сидит, как большая общипанная птица, и теперь, наверное, сравнивает моря, свое северное балтийское, с этим южным, черным. Никакого сравнения. Без птичьи. Песка нет. Этот серый цвет гальки на прибрежной полосе все губит. Не только с фауной, но и с флорой тут как-то хуже. Надо все-таки дойти до так называемой реликтовой рощи, пока солнце. Пока солнце не добралось до пляжа. Оно уже совсем вышло из-за гор и зависло над ними, как луна. Оно осветило все море, и море стало действительно черным, как нефть, как ртуть, как амальгама, как зеркало, как вакса, как начищенный ботинок. Что-то такое. Дэдэ передумал купаться. Он еще потоптался, возвращаться или идти вперед, туда, где реликтовые рощи, если этот тип не соврал. Но если и соврал, то как далеко? Он видит, наконец, птицу. Это всего лишь чайка, но все-таки... И он идет туда, где чайка. Вперед-таки, а не назад. Как же журавль вышагивает он, поклевывая своим козырьком на север. Зачем он сюда приехал? Строго говоря, сочкануть. Искупаться. Купаться не хочется. Реликтовые рощи и предстоящая экскурсия к обезьянам его не так уж и интересует. Обезьяны его не интересуют, потому что он про них ничего не знает, как специалист. В какой-то мере они интересуют его только в связи с человеческой популяцией, и по этому поводу у него с какого-то момента, опять как таинственно связанного с ПП, он тут при чем? Все чаще появляются запретные, непрофессиональные, но такие заманчивые соображения. Он вдруг обнаружил, что, если честно, про птицу уж давно все неинтересно, что только об одном животном ему интересно, о человеке, и чем интереснее, тем страшнее. Вернее, чем страшнее, тем интереснее. Это научный адюльтер. И Черное море его не интересует. Интересует его в нем только сера. Да, да, тот самый донный серный слой, который продолжает расти, оставив лишь несколько десятков метров для поверхностной жизни. Этот слой его интересует тоже с точки зрения жизни и деятельности человеческого вида. Не то ли тут на юге все бездельники и неквалифицированные люди? Не то ли тут секретность какая, но никаких более точных данных о динамике серного слоя, чем те, которыми он располагает, он пока не получил. И никто не подсказывает, где их получить. Скорее, сами не знают. Сам обезьянник его не интересует, тем более их опыты. Все это, прежде всего, не на уровне. Драгомащенко этот, говорят, у него есть закрытые лаборатории, как-то связанные с человеком. Но он никак не колется. Не колется, потому что нету ничего, или потому что и нечего. Секретность или вид секретности? Никакой Драгомащенко не биолог. Зато не колется он как профессионал. А вот сам ДД вчера раскололся. Раскрылся, разрылся. Не надо было ему вчера о человеке рассуждать. Хватанул у них спиртика лишнего. Еще бы, это беленькая Регина, что ли, так в рот и смотрела. Спирт у них, кстати, куда лучше, чем у него на станции. Казалось бы, одна и та же Академия наук, а спирт разный. Что обезьянам, как начальству над птицами, лучший спирт положен? Эта мысль должна была повеселить ДД, ибо она опять не о птице и обезьяне, а о человеке. И потому в экскурсию к месту естественного расселения обезьян он, конечно, поедет. Во-первых, он никогда вблизи не видел приматов в стаде. Очень манит присмотреться к социальной структуре их сообщества. Обезьяна на воле, в России при социализме. Мы не на воле, а она на воле. Рассказывают, что свобода сразу привела к расцвету вторичных половых признаков. Гривы их разрослись, как у львов, а ягодичные мозоли расцвели, как розы. Зато хвосты подмерзли. Все-таки Россия, хоть и без клетки. Опять же, сами пропитаться не могут, требуют подкормки. Это уже пережитки социализма. Надо поехать. Но тут уж мы нарушаем собственные установки. Начинаем думать за ДД. С уверенностью можно утверждать лишь то, что он вдруг выходит из задумчивости и начинает поспешать, потому что что-то там впереди. Много чаек, вроде даже человек. Про ПП нам как-то проще подумать, что он подумал, куда труднее предвидеть, что он скажет. Во-первых, Не как ДД. Мы видим ПП все более анфас. Может быть, потому что он все время говорит, а мы слушаем. Анфас, он еще короче и шире доктора, чем на самом деле. Так, вроде бы они почти одинаковые и по росту, и по весу, а впечатления совершенно разные. Кстати, очень забавно было их наблюдать вдвоем. Один все время в профиль, а другой анфас. Один высокий, другой короткий. Один тощий, другой не то чтобы толстый, но как бы толстячок. И почему-то кажется с лысинкой, в отличие от ДД. Хотя это неправда. ПП совершенно не лыс. Забавно их было наблюдать вместе. И жаль, что они так быстро расстались. Получив деньги, ПП так и ринулся. Анфас, как кабанчик какой в кусты. Приземистый и крепенький. Он быстро даже не прошел, а прокатился по прямой, словно преград ему не было, словно он не только кусты раздвигал, но и дома, и заборы. И так он примехонько выскочил на шоссе к самой автобусной станции. А около нее раскинулся и скромный пыльный базарчик с двумя курями, с перевязанными сапожным шнурком лапками и закатившимися от полного ужаса жизни глазками, с тремя арбузами и связкой чурчхел. Но он на все это смотреть не стал, а прямо подошел к одному сморщенному, поросшему непомерной седой щетиной старичку, дремавшему под своей непомерной кепкой, которую когда-то прозвали аэродромом, так что личико его никак было не разобрать за щетиной и кепкой. Но ПП все это разгреб и достиг быстрого взаимопонимания, довольно даже по-божески. И вот уже с темной бутылкой, заткнутой газетной пробкой, похож на партизана, готового броситься под вражеский танк. Точно так нырнул он в забор, как в кусты, и тут же оказался на берегу, но совершенно в другом месте, как раз в том, куда подходил к этому времени настороженный гвалтом чаек ДД. Это был дельфин на берегу. Он был достаточно давно мертвый. Над ним уже вовсю трудились мухи. Похоже, даже чайки его уж не хотели есть, а только лишь кружились и галдели, впечатленные самим событием. Событие это и было. ДД безмысленно смотрел на дельфиний бок, отливавший бельмом и перламутром, отливавший неверно и отблескивающий неверно, отражающий неверно и отсвечивающий неверно, никак неверно. ДД, профессионально наблюдавшему смерть особи, в чуже были мысли о ней, и о смерти, и об особи. А тут вдруг он впервые задумался, без всякой мысли, был ли дельфин окончательно мертв. С одной стороны, он, естественно, не был жив, но так лишь он был мертв.